С того момента, как Джет-Ай оказался в тебе, выбора не осталось. Пронзил слух звонкий голос. Пока мы тратим время, где-то рубины охотятся на невинных людей. На тебя возложен долг продолжить сражение, покуда жив хотя бы один рубин. Слова Юмика железными гвоздями впивались в грудь Минору, привыкшему избегать всего, что могло повлечь за собой выговор. Однако среди этой боли отыскалось и скромное несогласие с ее властной речью. Минору крепко сжал кулаки и выдавил непривычное для себя возражение. «Я эту штуку не по своей воле получил. Все эти джеты и рубины, я о них только что услышал. И до этого не знал ровным счетом ничего. Потому ты и должен устыдиться, что не знал, и помочь нам истребить рубинов. Меня это не касается. Пусть сражаются те, кому это надо. Я пошел». Отметив про себя, что продолжение разговора сулит только больше болезненных воспоминаний, Минору отвернулся от Юмика и направился было к опушке, но всего через шаг она преградила ему путь и приказала Диди голосом холоднее ночного декабрьского мороза. «Сейчас же ткни этого кретина стиком! Берем его в штаб, пусть даже силой!» «Слушай, я ж говорил, это как бы опасно!» Ответил Диди, как всегда беззаботно, но с оттенком нетерпения. «Поступим так, и больше он нас никогда не послушает. По сути, мы до сих пор не знаем, какая у парня способность. Он смахнулся с байтером и умудрился уйти без ран, так что давай-ка сейчас уважать его желание. А переговоры начнем как-нибудь потом». «Когда он увидит записи в штабе, с него мигом слетит вся спесь. Санай намного младше него, а так отважно сражалась!» Полунегодование Юмика невольно произнесла незнакомое имя. Впрочем, Минору не мог вместить в голову столько всего сразу. Удивляясь, что в нем смогли пробудить раздражение, он процедил сквозь зубы. «Если вам так интересно, пожалуйста. Когда я использую способность, мой голос не слышно, и я тоже никого не слышу. Я могу создавать непроницаемый прозрачный барьер вокруг всего тела. Так что ваше оружие не сработает». «О, Эвана как?» Диди, у которого на лице тут же проявился нескрываемый интерес, поправил козырек кепки и протянул. «Поэтому-то ты после укусов байтера невредимым остался. Его зубы могут сгрызть человека вместе с костями. И сила, которой можно защититься от них, явно крута, ага. Так что, ну как, Юмика-чан, отстанем пока. Если все так, как он сказал, стиком тыкать явно бестолку». Девушка, одарив Минору таким взглядом, словно пыталась ударить током вместо шоковой дубинки, коротко вздохнула. «Звучит подозрительно. Но если это правда, то вещь довольно интересная. Мне и правда показалось, что байтер кусал его, но прокусить не смог. В следующий раз будь повежливей. Ну а что, парень, извиняемся, если чем напугали. Поболтаем как-нибудь еще», — сказал Диди, приподняв кепку. Но Минору непреклонно покачал головой. «У меня уже нет настроения с вами говорить. И все же позаботьтесь о Минове-сан». Мельком глянув на Томоми, которая, закрыв глаза, покоилась на руках у Юмика, он, теперь уже уверенно, двинулся к южной стороне леса. Ему вслед донеслись голоса. «Последнее предупреждение! Байтер видел не только ее лицо, твое тоже. И мог затаить зуб на тебя. Запах. Берегись запаха Руби Аев, парень». На мгновение остановившись, Минору продолжил идти, бросив напоследок: «За себя я смогу постоять». Но что бы он там ни говорил, добираясь из парка Акигаса домой, Минору то и дело беспокойно озирался по сторонам. От одной мысли, что во мраке тротуара или в машине у придорожной парковки притаился тот акула-человек, сердце стучало быстрее. Кожа на шее отчетливо запомнила прикосновение гигантских зубов. Впрочем, если верить последним словам Диди, Руби Аев, а значит и байтера, можно распознать по запаху. Если вспомнить, Минору подошел к той лачуге, следуя за странной вонью, словно от крупного хищника. И это точно был запах рубина. А раз несет так, что невозможно не заметить за 10 и даже за 30 метров, по крайней мере, Минору не должны застать врасплох неожиданным наскоком из тени. И все же последние события, все вплоть до того факта, что непонятный монстр попытался его убить, казалось ему одной большой выдумкой. Загадочные сферы, Сёрт Аи, пришедшие из космоса. Зараженные ими люди, способные пользоваться силами, неподвластными объяснениям современной науки. Руби Аи, которым с красными сферами досталась не только способность, но и кровожадность. И Джет Аи, которые получили черные сферы и пытаются отбиваться от рубинов. Все прозвучавшее уже звучит как сказка. Но что еще более удивительно, так это то, почему такое громкое дело до сих пор не поставило на уши весь мир. Раз уж речь о нападении Руби Аев на людей, разве не стоит придать это огласке и предупредить население об опасности? Не вмешайся Минору, тот ненормальный байтер непременно убил бы Минову Томоми. Да, его преследовала группа Юмика. Но им не хватало нескольких минут, чтобы застать Томоми целой и невредимой. Поэтому-то Минору и был недоволен, что их организация пыталась разобраться совсем с закрытым занавесом. Учитывая количество уже имеющихся жертв, им стоило бы мобилизовать полицию и силы самообороны, а не вербовать одного Минору. С легким негодованием, дойдя до этого момента, он прикусил губу. Почему он до сих пор не махнул, как обычно, на всё рукой? Из-за того, что гневные слова Юмика тронули его сильнее, чем ему казалось? Совсем на него не похоже. Чем больше он будет вот так злиться и пререкаться, тем больше увеличится омут болезненных воспоминаний. Забудь. Всё до последнего. Если джетаи хотят воевать с Руби Аями тайно, пусть себе воюют. А я всего этого знать не знаю. Пробормотал Минору про себя и бросил взгляд на часы. Хоть вокруг и было совершенно темно, еще не пробило и 7. Когда Минору свернула Таракава на городские улицы, вокруг замелькали фигуры школьников, возвращавшихся домой после клубов, и офисных работников с пластиковыми пакетами в руках. Воспоминание о том, что каких-то 10 минут назад он сошелся с ужасным монстром схватки не на жизнь, а на смерть, постепенно начинали казаться сном. «Забудь», — сказал он себе еще раз и налег на педали.